Какая совокупность действий? Никакая, а чья, поправил полковник. Чья? Ваша совокупность действий. Моя? Не ваша, а ваша с десантом, раздраженно сказал полковник. Совокупность ваших действий с действиями десанта. Так вам понятно? Спросил полковник. Про совокупность понятно, сказал я. Только я не пойму, при чем здесь игра? Как при чем? Удивился полковник. Так ведь эта совокупность, это же и есть игра. Значит, игра? Игра, сказал полковник. И строгая игра, сказал полковник. И если уж вы приняли условия этой игры, то извольте их выполнять. О каких условиях вы говорите, полковник? Не принимал я никаких условий. Я даже не подозревал о них. Я и правил этой игры не знаю, ничего. Скажите, сказал полковник, разве перестанут звезды циркулировать только от того, что вам неизвестно об их циркуляции? Нет, конечно, полковник, не перестанут. А снег? Спросил полковник. Снег прекратит свое падение, если вы, находясь в условиях южного пояса, не подозреваете о нем. Нет, сказал я, нет, полковник, это не зависит от меня. А правило? Зависит от вас? Спросил полковник. Я молчал. «Нет», — сказал полковник, — «правило существует независимо от вас». Мы молча поднимались на холм, на тот самый холм, на котором располагался лагерь. Я его уже видел с двух сторон, и теперь мы снова поднимались к лагерю, на этот раз с третьей стороны. «Как же так?» — думал я, поднимаясь рядом с полковником по склону холма. «Как же так? Разумеется, полковник прав, и правила игры не зависят от меня». Разумеется, они не изменяются от того, что я их не знаю, но что-то тут не то. В чем-то и полковник ошибается. Так, — подумал я, — офицер объяснил мне, как я должен идти. Так, территория десанта. Так, я не должен был их встретить. А траншея, — вспомнил я. И тогда я вспомнил остальное. Я возмутился. «Полковник, — сказал я. — Да, — сказал полковник. «Полковник, вот вы сказали, что игра, условия, вы сказали, что правила». «Ну-ну», — нетерпеливо сказал полковник. «Но ведь десантники, они ведь... ведь они сами нарушили правила, полковник». Полковник остановился. Он медленно повернул ко мне свое лицо. «Простите», — сказал полковник. «Что вы этим хотите сказать?» Я немного испугался. «Ну его», — подумал я. «Он, конечно, любезный... любезный этот полковник, а вдруг да еще хлестнет стеком. Вон какой у него стек». Но отступать было некуда. «Видите ли, полковник, — осторожно начал я, — я, конечно, очень вам благодарен за вашу помощь, вам лично, — сказал я. И вы, вероятно, об этом не знаете, но ведь факт остается фактом, ведь так?» «Да, это так, — напряженно сказал полковник. Факт всегда, везде и при любых обстоятельствах остается фактом». «Вот видите, — сказал я полковнику, — а они, ваши десантники, на протяжении всего пути подстерегали меня. Они ждали меня, полковник. А во-вторых, то, что они устроили засаду уже по ту сторону, ведь это вообще ни на что не похоже». Лицо полковника медленно потемнело. «Не похоже, — сказал он. — Не похоже, — сказал я. — Ни на что, — сказал полковник. — Ни на что, — сказал я. — Нет, похоже, — сказал полковник. — На что, — сказал я. Полковник молчал. «Знаете, — сказал наконец полковник, — есть вещи, которых деликатный человек не замечает, не должен замечать, просто не позволит себе заметить. Например, кто-нибудь чихнул, ну, есть и другие звуки. Вот как бы вы поступили в подобном случае?» Я сказал, что не знаю, что у меня таких случаев не было. «А я знаю, — сказал полковник, — у меня были. И я вам со всей ответственностью заявляю, — сказал полковник, — что я в таком случае просто не замечу. Промолчу, как будто ничего не было. Может же человек простудиться?» «Да, конечно, человек может простудиться, но...» «А вы помните, что я говорил вам об искусстве?» — крикнул полковник. «Об искусстве?» «Да-да, об искусстве, о политике!» — крикнул полковник. «Помните? Почему же вы беретесь судить о том, в чем вы не разбираетесь? Почему вы беретесь учить нас тонкостям нашей профессии? Что вы знаете о нашей работе, о ее сложностях и трудностях? Точность, кучность, процент смертности. Полковник, а это что, точность, кучность, этот процент? А, махнул стеком полковник, это понятия такие, точность, кучность, понятия такие, да я не об этом, сказал полковник, это так, между прочим. Главное деликатность, деликатность и честь полка. «Делайте со мной что угодно!» — воскликнул полковник. «Делайте что угодно, но не трогайте полк!»